Список жертв девушки Василиска мог пополняться и дальше, если бы не появился на Ярынской заимке молодой лесничий. Откуда он пришел, неведомо. Всю зиму он ходил на обходы и пестовал старого лесника морского Ваню, который по старости уже и не мог стеречь угодья. Парень, по всеобщему мнению, был порченый, однорукий, молчаливый, с вымороженным взглядом. В поселок он не ходил, водку не пил, лес воровать не давал, на подкуп и улещевание не поддавался. Такие вот сычи, презревшие законы людского общежития, и попадают в разные истории. События, надолго возмутившие спокойствие сонной Ярыни, произошли в июле, в аккурат на Купальские игрища. С ранней весны по области колесила дискотека «Звездный конвейер». В отдаленные города и веси, вроде глухой Ярыни, посылали, как правило, двух или трехнедельных звезд. Мануэль Санчес продержался на конвейере больше месяца. К началу летних гастролей уже созрел как поп-звезда. Обсыпанная подсолнуховой шелухой местная молодежь радостно ломилась на шоколадного Мишку. Но Маня был даже не мулат, а всего лишь квартерон, внук московского фестиваля незапамятного года. И на фабрику попал лишь благодаря этой драгоценной четвертушке африканской крови. С большим трудом закончив 8 классов, Маня и не помышлял о творческой карьере, а тихо, мирно торговал бананами и апельсинами и совсем немного марихуаной. Но жгучий африканский темперамент и музыка крови сжигали его изнутри. Очнулся Маня в дешевом гей-клубе среди пестрой обкуренной подтанцовки. Именно отсюда и пролег его путь на Олимп славы и всенародной любви. Через месяц под овации и слезы поклонниц Маню пришлось скорехонько снять с конвейера ввиду полной неспособности к пению, хотя бил чечетку он отлично. Приезд Мани взбодрил и расцветил неведомыми ожиданиями жизнь захолустного городишки. И ожидания с лихвой оправдались. Кто осудит неопытную юность за тягу к яркой, несбыточной экзотике? 7 июля, в самую купальскую ночь, в Ярынь прикатил звездный конвейер. Гриня никогда не была на дискотеках, хотя Борька Плюев каждую субботу зазывал ее в клуб, представляя, как в щекочущих лучах зеркального шара под шумок общупает ее. В тот вечер она зачем-то пришла к распахнутым дверям дискотеки. Вытянувшись на цыпочках, Гриня пыталась рассмотреть эстраду, где в клубах разноцветного тумана прыгала и бесновалась черная звезда. Атмосфера уже достигла точки кипения. Народ в зале одичал и сбился в потное стадо. Неизвестно, что видела Гриня, но стояла она у распахнутых дверей долго, не реагируя на страстные призывы курилки. Она жадно принюхивалась к воздуху и выразительно двигала тонкими раздутыми ноздрями. Внезапно свет внутри клуба погас. В багровой тьме раздался визг и грохот, и вместе с ядовитым дымом народ повалил из дискотеки. Позже следствие установило, что от предельного накала лопнула осветительная лампа. Как назло, в этом углу кто-то недавно помочился, и разряды, рассыпавшись по полу, коснулись пыльного ветхого занавеса и торжествующе взмыли вверх под сухие стропила. Свет погас. Музыканты оказались заперты толпой своих обожателей. Единственным оружием музыкального пролетариата оказались довольно увесистые электрогитары. Ординарцы звезды проложили дорогу к выходу и оказались в рядах тех, кто видел огненное шоу от начала до конца. Маня выбрался по головам своих поклонников. К счастью, никто не пострадал. Удальцы из местных даже успели выкатить три огромных барабана. Клуб выгорал под свист и улюлюканье. Настроение было отличное, ночь нежна, и расходиться по хатам не хотелось.